Глава 19. Лиза. Наше утро было похоже на бегство. Времени совсем мало, и мы даже не завтракаем. Забираем вещи из моего номера, спускаемся в номер Воровского, и только после этого сдаем ключи на ресепшн и садимся в такси. В Москве всегда пробки, а сейчас, в канун Нового года, кажется, что город стоит даже в такой ранний час. Черт, главное не опоздать на посадку. Хмуро посматривает на наручные часы Воровский. Мне передается его напряжение. А если опоздаем, что тогда? Нельзя опоздать, Лиза. Билетов больше нет. 29 декабря все билеты раскуплены месяц назад. Даже в частных авиакомпаниях? А ты думаешь, какой авиакомпанией мы летим? Эти билеты Аня приобрела через знакомых. Одна семейная пара отказалась от полета в последний момент. Так что мы обязаны успеть. Стоит ли говорить, что мы едва успели на посадку в последний момент? Неслись как сумасшедшие, и нас чуть не оставили в Москве. Хорошо, что попались понимающие сотрудники аэропорта. Под отчаянную жестикуляцию Миши и мой умоляющий взгляд нас пропустили на платную регистрацию для опоздавших пассажиров. На борт самолета нас провели последними. Под любопытными взглядами остальных пассажиров мы заняли свои места. И на этот раз сидели рядом. Воровский хотел уступить мне место у окна, но я отказалась. Не люблю высоту. Что ж, как скажешь. Он пробрался к окну, оставив мне место у прохода. Выдохнула я только когда самолет пошел на взлет. «Скоро принесут завтрак, а через 2 часа будем на месте», — подмигнул мне мой привлекательный спутник. «От завтрака не откажусь. Кажется, я улыбнулась впервые за утро». Азуле с его оскорбительным отношением к моей персоне остался позади. Только вот как не бояться нового вторжения Олега? Спустя 2 часа я окажусь снова один на один со своими страхами в пустой квартире. Будто читая мои мысли, Воровский повернулся ко мне. «Лиза, как только приземлимся, первым делом надо будет найти отделение Сбербанка и вернуть деньги на счет. «Так и сделаем. Ты переживаешь?» «Да. Теперь я не уверена даже в собственном доме. Олег может проникнуть и туда. Днем, ночью, в любой момент. Надо будет добиться постановления суда, запрещающего ему приближаться к тебе». Но для этого придется писать заявление и начинать разбирательство. Думаешь, в Новый год кому-нибудь захочется заниматься моим делом? Для полиции оно яйца выеденного не будет стоить. Я же не оглашала подробности развода, а теперь поезд ушел. В больнице остались записи. Это все равно, что размахивать кулаками после драки. В любом случае, до 9 января я остаюсь один на один с Олегом. Почему один на один? «Ближайшие несколько дней мы точно проведем вдвоем. На побережье почти 20 градусов тепла. Будет весело». «На каком побережье?» – ошеломленно взглянула на Воровского. «На Черноморском». «Мы же летим домой». «Нет, мы летим в Сочи». «Как в Сочи?» «Я же тебе говорил, меня ждет мама. Вчера я даже успел купить ей подарок». «Кажется, меня только что отправили в нокаут». До меня начало доходить, что билеты Аня достала не в наш город. В наш город нет очереди за билетами. Кому он нужен под Новый год? За месяц могут раскупить билеты только в популярном направлении, в таком, как Черноморское побережье. «Лиза, ты в порядке?» Воровский обворожительно улыбался, и мне снова захотелось влепить ему пощечину. «А как ты представишь меня своей маме?» В отчаянии сжала кулаки я. «Да мама под Адлером живет, Лиза. У меня есть в Сочи свой дом. Правда, я собирался выставить его на продажу, но раз уж мы с тобой попали в переделку, почему бы не провести в нем новогодние праздники?» «Но это же... как же... я не знаю». «Кто-то сам хотел, чтобы его похитили на все каникулы». «Да, но не в Сочи же». «А чем тебе не нравится Сочи?» «Извини, в Рим уже поздно билеты покупать. Там точно все забито до 9 января». «Ну что ты про этот Рим? В Сочи тоже неплохо, я просто не ожидала». «Тогда расслабься и получай удовольствие». Я растерянно смотрю на Воровского. Он пытается не улыбаться, но в глазах мелькают смешинки. Ему весело, черт подери. А мне нет.